Глава 15. Ночной разговор. Каратель. «Что ты сделала?» Мира кружит по спальне, заламывая руки и с тревогой глядя на меня. Рассказать о беде, случившейся с осколком и заключенном пари, я решилась только после возвращения в наши комнаты. И весь праздничный ужин провела как на иголках. Даже Ильке это отметил и норовил залезть мне в душу. Получил вполне грозный отказ и, обидевшись, отсел к парням. Последние, к слову, вовсю флиртовали с оборотницами. И раньше я бы заревновала, но на тот момент была в состоянии шока и ни на что не обращала внимания. Шестеро. Ну кто меня за язык тянул? Как мне теперь разыскать вредителя? Да еще настолько могущественного. Ты понимаешь, что это не кончится добром? Ты же попадешь в рабство к дракону. Если проиграю, умиротворяюще произношу я, приподнимаясь с кровати. Мира, я не проигрываю споров. Шуш, сыто пускающий радужные пузыри, недовольно ворчит, перекладываясь с моих колен на подушку. После совершенного налета малыш вовсе не считает себя виноватым. Напротив, от него идет четкая волна довольствия и гордости за себя. Из-за тех бабочек, которых мелкий шкодник натравил на княжну. «Тебе просто везло!» — вздыхает подруга, с надеждой глядя на Лири. Альва ночи, как обычно, восседает на кровати, сложив ноги под себя, и флегматично полирует ноготки. «Лири, ну хоть ты ей скажи! Ты поступила очень опрометчиво, Кара!» Послушно выдает Валейт и переводит взгляд на принцессу. «Так?» «Да, спасибо. Надо рассказать взрослым», — коротко бросает Лири, снова сосредотачиваясь на ноготках. «Нет!» — хором произносим с Мирой, и у меня теплеет в груди. Хоть в чем-то она солидарна со мной. «Это сыграет на руку вредителю, ведь тогда начнутся разборки, и заключение союза точно перенесут». Принцесса снова пускается в гипнотизирующий забег по комнате. «Да и придется тогда рассказывать о том, каким образом Кара восстановила сияние осколка». «А, кстати, как?» Казалось бы, простой вопрос, да еще и заданный таким спокойным голосом, не должен вызвать у меня испуга. Но я задерживаю дыхание и перевожу взгляд на замершую Миру. «Она же Альва Матери, жизненный поток», — лепечет принцесса, отчаянно придумывая ответ на ходу. «Не надо, Мира». Прерываю я и со вздохом признаюсь, глядя в горящие хитрым огнем глаза Валейт. «Да, Лири, я Альва Жизни. Но ты и так уже об этом догадалась, верно?» «Хм», — только и отвечает она. «Ну да, догадалась. И даже не обижаюсь, что вы от меня это скрывали». «Правда?» Чувствуя облегчение, переспрашиваю я. «У каждого свои секреты». Подруга пожимает плечами и падает на кровать, закидывает ногу на ногу и принимается изучать потолок. «Какой план действий тогда? Если что, я по-прежнему считаю, что надо поставить старших в известность. Покушение на магическую святыню, похищение ее куска — это не шалость. А что, если это повторится? Не думаю, что Рейф это позволит. Возражаю я на вполне логичные доводы Лири». «О, как!» — хмыкает Валейт и поворачивается к Мире. «Тебе не кажется, что этого дракона становится слишком много в нашей компании?» «Лири, ты знаешь, я терпеть не могу твои намеки». Складываю руки на груди и смотрю на подругу из-под лобья. «Да я не намекаю, я прямым текстом говорю. Между вами что-то есть. Просто если уж мы ввязываемся с тобой в какое-то сомнительное дело, то лучше знать о наличии подводных камней. Ты не находишь?» Проклятье. Еще больше, чем ее намеки, я ненавижу то, что Альва Ночи слишком часто бывает права. как навязчивый голос разума, который вечно портит все веселье. Похоже, между мной и Рейвом началась привязка. Понуро проговариваю я, подтягивая к себе Шуша и ласково гладя его крылышки. Просто не могу смотреть в глаза подругам. Они-то всегда честны со мной, а я, будто стыдясь происходящего, не рассказала им о таком важном событии. «Привязка?» В один голос, недоуменно, переспрашивают девочки. Как раз в тот момент, когда дверь в спальню открывается и являет нам Ривейлу. Единственную, кому я как раз-таки доверила эту тайну. «Тьютор!» Мы с Лири вскакиваем с кровати и поспешно кланяемся. Мирра приседает в вежливом к Никсоне. Пока Асот наш учитель, даже принцесса должна проявлять уважение. «Не надо, девочки, я неофициально». Ривейла успокаивающе помахивает ладонью. На ней парадная форма нашей академии, которая выгодно подчеркивает ее изящное телосложение. Ни на одном преподавателе Пацифаль китель-мантия не сидит столь же хорошо, как на госпоже Асот. Неудивительно, что ректор Фрюист уделяет тьютору столько внимания. Ривейла проходит внутрь и оглядывается по сторонам. Мы успели худо-бедно растолкать вещи по шкафам и расставить учебные принадлежности по столам, но все равно в комнате еще чувствуется атмосфера хаоса. Хотя, возможно, им пахнет от меня и мыслей, которые носятся в моей голове. Кто-то говорил о привязке. Тем временем интересуется Асот, заканчивая с осмотром и довольно хмыкая самой себе. Кара сказала, что у нее привязка с драконом. Не скажи я Ривейле об этом раньше, Лири бы выдала меня с головой. Но тьютор-то уже в курсе, а потому лишь тихонько усмехается, в отличие от Миры. «Лири, нельзя выдавать чужие тайны!» «Эта тайна может нас всех похоронить», — бубнит Валейт. «Я действую в наших интересах». «Мира, не надо». Мягко улыбнувшись подруге, вступаюсь за Альву ночи. Тут Лири права. Да и рассказала я уже обо всем. Меня эта история с привязкой саму пугает до жути. «Не стоит бояться», — тут же произносит Ривейла. Она уверенными шагами подходит к моей кровати, откидывает длинные полы тьюторского кителя мантии и присаживается на постель. «Идите сюда». Приветливо зовет она девчонок, попутно поглаживая довольно зашушукавшего Шуша. «У меня к вам несколько заданий». «Учебных». Лири закатывает глаза, но послушно приближается. Вместе с Мирой она усаживается на полу, предварительно побросав туда подушки с Софы, которую вечером притащили посыльные от Клео. Драконица вознамерилась облагородить эту маленькую спаленку так, чтобы она стала достойным жильем для принцессы. «Нет, учебные вам завтра выдадут преподаватели Иларии и Тарик», с улыбкой произносит Ривейла. «А меня кривит от одного упоминания об отце Ильке. Он, в сущности, неплохой преподаватель, но слишком уж подозрителен и мнителен. Во всем видит заговоры и нас настраивает на то, что среди драконов и оборотней у нас не может быть друзей. Хорошо, что у меня, как у Альвы-матери, почти нет занятий у тьютора Эрто». «Тогда вы расскажете о привязках?» С надеждой спрашиваю я. «К сожалению, не сейчас», — вздыхает Ривейла. «Завтра я отправляюсь вместе с Алдертом на одну очень важную встречу. Там я надеюсь получить правильные инструкции по дальнейшим действиям в твоей ситуации». Она ласково смотрит на меня, а потом переводит взгляд на возящегося рядом с ней Шуша. «А вот насчет него я уже сейчас могу сказать. Спрячьте-ка пока его от глаз княжны подальше. Но выкрутасы Шуша меня сейчас мало волнуют. Я услышала недомолвку в словах Ривейлы. Тьютор, скажите, а что значит правильные инструкции? Есть неправильные?» «Да», — со злостью и обреченностью вздыхает Асот. «И если я получу именно их, то о привязках и истинности вы ничего не узнаете. Хотя она заговорщицки подмигивает нам. Я же не могу контролировать жажду моих учеников к познаниям. Вдруг в поисках особых материалов для вашего студенческого проекта по древним взаимодействиям между альвами и драконами вы наткнетесь на старинные трактаты о привязках. То есть к вашему возвращению нам нужно подготовить доклад?» Позевывая, уточняет Лири. «Это значит, что сейчас все в ваших руках». «Ну, я так и сказала», — Валейд кривит губы в понимающей усмешке. «Но прикрытие должно быть настоящим». «Умничка!» Асот протягивает руку и ласково заправляет Лири за ухо выбившиеся из пепельной косы локоны. «А пока меня не будет, вы должны всеми силами оберегать Кару от общения с Рейвардом Гриазом». Ривейла резко хмурится. «Ни разговоров, ни касаний, ни даже нахождения в одной комнате. Хотя последнее невозможно». Горестно вздыхает она. «У вас же общие занятия будут. Да и Рейв неотлучно рядом с принцем». «Все настолько опасно?» Тревожится Мира, смотря на тьютора с таким серьезным взглядом, что, я боюсь, она попросту закроет меня в общежитии. «Да, девочки, это опасно. Для Союза, для альф и драконов. Но в первую очередь для ваших сердец». Ривейла протягивает руку и с теплотой во взгляде сжимает мою ладонь, которая сейчас настолько холодная, что меня запросто можно принять за памятник себе любимой. «Не переживай, Кара. Я обязательно добьюсь того, чтобы вам все рассказали и помогли». Видя мою реакцию, добавляет тьютор. «А пока ведите себя хорошо, не ввязывайтесь ни в какие авантюры и дождитесь, пока мамочка Ривейла вернется с победой». Вижу, что Лири порывается либо рассказать тьютору о том, что мы уже вписались в очередной проект, либо съязвить на эту тему, чем вызвать у Ривейлы подозрения. А потому поспешно проговариваю. «Все будет хорошо, тьютор. Уж пару дней мы проживем без приключений». «Вот и умнички!» Ривейла обводит нас любящим, почти осязаемо теплым взглядом, и поднимается. «Спокойной ночи, малышки. Я выезжаю уже сегодня в ночь, так что мне надо спешить». «Хорошей дороги!» — тянем мы, кланяясь ей на прощание. Дожидаемся, когда за ней закроется дверь, и тут же переглядываемся. «Вот Ильке будет рад, что этот Рейв больше не будет вокруг тебя виться!» — прыскает Мира, усаживаясь к себе на кровать. «Ну уж нет!» — фыркает Лири и почти запрыгивает на свое спальное место. «Я тебе других дракончиков подгоню, чтобы наш наследничек Эрто и дальше продолжал кипеть, как перегретый чайник. Добрая ты!» Ехидничаю я, в душе довольная и согласная с тем, что Ильке не мешало бы и дальше драконить. Только желательно не драконами. Мне с этими чешуекрылами больше не по пути. Выиграю спор, и первым моим указом будет, чтобы Рейв держался от меня за пару десятков метров. Надеюсь, этого будет для нас достаточно. «Я не добрая, я прагматичная», — хмыкает Валейд, зарываясь под подушки и одеяло так, что на нас с Мирой смотрит только один фиолетовый глаз. Когда Ильке бесится, он свою натуру показывает. «Минуточка философии Валейд закончена?» Приподнимаю бровь и тоже принимаюсь устраиваться в постели. «Не зубоскаль», — сонно бормочет Лири. «Кто, если не я, должен звучать голосом разума в нашей компании?» «Я думала, это роль Миры». Перекладываю Шуша в изголовье кровати, успевая при этом свить ему гнездышко из лоз и листьев. Благо, вокруг все из дерева, А потому матушка-природа быстро отзывается на мои манипуляции. Шуш-уть, основательно утаптывая лежанку, посылает мне свои эмоции, судя по которым, клятвенно обещает никуда не отлучаться. Правда, некая нервозность проскальзывает в ощущениях Шуша, будто он боится засыпать рядом со мной. Странно, раньше такого не было. Боится, что его крылатый гарем разбежится, пока он меня тут охраняет. «О нет, я зануда, но не настолько», — тем временем фыркает принцесса, лежа на спине и разглядывая звезды, что смотрят на нее сквозь окно. «У вас хоть какие-то предположения есть, кто виноват во всем этом бедламе? Кто-то взломал почтовик принца, нас не предупредили о представлении, еще и попытались подставить с отравлением Светоча». «В любой беде ищи след женщины», — доносится до нас сонный голос Валейт. А затем и тихое посапывание. «Лири!» — вскрикиваю вместе с Мирой, но Альва Ночи уже вовсю оправдывает свое название. «Валейт, чтоб тебе шестеро во сне явились!» С гневом бросаю подушку в ту кучу, что уже громоздится на подруге. Попадаю точнёхонько туда, где виднеется закрытый глаз Лири, тем самым перекрывая доступ свежего воздуха. И уже через полминуты гора подушек разлетается в стороны, являя нам злую Валейт в облаке фиолетово-черной магии. От этого вида задремавший было Шуш испуганно шушукает и забивается под самый потолок. «Сколько раз говорить, я не люблю, когда меня будят!» — рычит Лири, окидывая нас гневным взглядом горящих фиолетовых огнем глаз. «А нечего за травку кидать, а самой в царство сновидений отправляться!» Буднично парирую я, с довольной ухмылкой переглядываясь с Мирой. Подобный образ Лири пугал и меня, и принцессу первые полгода нашего с Валейт знакомства. Но сейчас такая демонстрация силы только улыбку и вызывает. Это ж насколько надо любить спать, чтобы так сильно беситься. «А что я такого сказала?» Удивленно моргнув, Лири усаживается на кровати, подогнув под себя ноги. Магия вокруг нее успокаивается, истаивая в воздухе пурпурными искрами. «Что нам надо искать след женщины?» — подсказывает ей Мири. «Да?» — Валейт трёт лоб, а потом триумфально скалится. «Вот это я мозг! Даже с просонья выдаю дельные мысли!» «У тебя, значит, и подозреваемая наготове?» Скептически кривлю губы и складываю руки на груди. «А то!» — Лири, позевывая, все же приподнимает указательный палец. «Это точно княжна!» «Аргументируй!» — предлагает Мира, и мы вдвоем выжидающе смотрим на Валейт. «Да это же элементарно!» Та пожимает плечами. «Оборотням выгодно женить Пелагею на армии. Вы сами видели, как она к нему лезет. Это раз». «Погоди, но оборотней тоже не ждали в Академии. Клео так сказала». Нахмурившись, возражает Мира. «Отвод глаз!» Я качаю головой, принимая довод Лири, чтобы на них не подумали. «Второе!» В глазах Валейт появляется настоящий азарт ищейки. «У двуликих есть устройства, которые могут взломать почтовик и разослать нужные им письма. Полагаю, и артефакт, способный повредить осколок, тоже найдется». «Так, стой! Вот тут не стыкуется!» Приподнимаю ладонь, тормозя мысль подруги. «Чтобы взломать почтовик, нужен к нему доступ. Оборотней здесь не было, когда согласовывались даты приезда. Значит, у них есть сообщник среди драконов». Лири поджимает губу. «Милад!» В один голос восклицаем мы с Мирой и переглядываемся, довольные друг другом. «Дело закрыто. Можно спать?» Снова зевнув, уточняет Валейт. «Хотелось бы, но, думаю, не все так просто. С досадой выдыхаю я». «У тебя есть своя версия?» раздраженно интересуется Лири. Как и всегда, когда ее слова ставят под сомнение, у Валейд портится настроение, а тут еще и спать не дают. «Мы забыли про бывшую возлюбленную Арма», постукивая пальцем по губе, задумчиво произношу я. Вижу, что принцесса на мои слова еле заметно кривится. «Мира, я понимаю, что эта тема тебе неприятна, но что есть, то есть. И возможность участия Беатрис в этой махинации тоже не стоит сбрасывать со счетов». «Да с чего ты решила, что меня это вообще как-то задевает?» — ворчит Мира, поворачиваясь на бок и демонстрируя нам спину. «Мне все равно, кто там у принца был до меня». Переглядываемся с Лири, и подруга задает общий для нас вопрос. «Мира, а Арм-то тебе хоть нравится?» Принцесса в ответ молчит, а потом и вовсе протяжно выдыхает. «Кажется, он придурок». «Но?» Спрашиваю, потому что интонация Миры выдает, что это еще не все. «Но очаровательный придурок». Мира накрывается подушкой, а на наших с Лири лицах появляются одинаковые заговорщицкие улыбки. «Это поправимо», — авторитетно заявляет Валейд. «Перевоспитаем». Тем более он и сам не прочь исправиться. Подмигиваю показавшейся над подушкой принцессе. «А как привязку сделаете, так вообще никуда не денется». Лири хлопает в ладоши, снова устраиваясь на кровати и явно готовясь прямо сейчас отбыть в царство сновидений. Вот только я не столь безмятежна, как Валейд. Все потому, что замечаю, как при упоминании привязки бледнеет Мира. И либо это лунный отсвет, забравшийся в комнату сквозь незашторенное окно, либо у подруги какая-то проблема. «Мира, все в порядке?» — обеспокоенно спрашиваю я. Зависнув взглядом в пространстве, она не сразу реагирует на мой вопрос. «А что?» Встрепенувшись, Мира мягко улыбается мне. «Кара, скажи, а каково это? Привязка?» Тут даже Лири переворачивается к нам и выжидающе смотрит на меня. А я смущаюсь настолько, что опускаю взгляд на руки, принимаясь с преувеличенным интересом рассматривать ногти. Шуш, продолжая играть роль дамского спасителя, слетает мне в ладони, подставляя крылышки для поглаживания. Вроде как я не нервничаю, а проявляю заботу о малыше. «Кара? Ну, у меня же не привязка». Делаю попытку отмазаться. «Но что-то же между вами с Рейвом происходит?» — спрашивает Мира. А я, подняв взгляд на принцессу, понимаю, что ей очень важен ответ. Такой заинтересованной я ее давненько не видела. Даже ее любимое рисование не заставляет глаза Миры так жадно вспыхивать. «Не знаю, как это объяснить», — рассеянно почесывая брюшко Шуша, проговариваю я. «Но со мной никогда такого не происходило». «Даже с Ильке?» — удивленно спрашивает Лири. «Даже с ним?» — киваю я. «С Рейвом моя магия ведет себя странно. Она сама к нему тянется, понимаете? И его сила отвечает тем же. И это так прекрасно. Я зажмуриваюсь, вспоминая то чувство эйфории, что растекалось внутри. Это как танец, от которого все в душе искрит, радуется, живет. Похоже на влюбленность, хмыкает Лири. Неужели, Сильке, ты такого не ощущаешь? И вот тут я по-настоящему задумываюсь. Когда Эрто только обратил на меня внимание, я прыгала до небес. И действительно, будто летала на крыльях. Но я не помню столь острых чувств, как те, что бушуют внутри при одном взгляде на проклятого дракона. Или, может, всему виной длительность наших с Эрто отношений? «Кара!» Мира нетерпеливо покусывает губу. «Сильке, я чувствую эмоциональное притяжение», — бормочу я в ответ. «Мы так давно вместе, что будто бы и не были никогда врозь. И то меня в последнее время это немного напрягает. Мнусь, подбирая слова. Почему-то мне не хочется вываливать на подруг свои метания. Но Лири была бы не Лири, если бы не решила докопаться до сути. Что именно? Кара, ты же знаешь, мы тебя всегда поддержим. Ильке собрался просить моей руки. На одном дыхании произношу я и зажмуриваюсь. Жду визга радости от подруг, но ответом мне служит лишь гробовая тишина да удивленный писк Шуша. Мотылек не меньше меня поражен реакцией девочек. Приоткрываю глаза и вижу, как Лири с Мирой переглядываются. С сочувствием! Девочки, напряженно зову я, чувствуя глухое раздражение. А ты? Вместо ответа спрашивает Мира. Ты хочешь за Ильке? И в который раз за вечер я в ступоре. А я хочу? Какой правильный вопрос? Я люблю Ильке, но... Вот именно! Подхватывает Мира, вскакивает и принимается расхаживать между кроватями. Когда любишь, не должно быть никаких «но». Ты либо любишь все от и до, либо не любишь. Разве не так? Ой, да тебе-то откуда знать? Беспечно отмахивается Валейт. У тебя же и парней никогда не было. Принцесса замирает, и по ее лицу видно, что она старательно прячет обиду за каменным выражением. «Лири!» — прикрикиваю на подругу. «Сейчас вот совсем некрасиво было!» «Но ведь честно, Мир!» Валейт, не обращая на меня внимания, слезает с кровати и подходит к замершей принцессе. «Я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, я всегда скажу все как есть. Тебе сравнить не с чем. А в любви не все так категорично. А ты у нас, значит, умудренная опытом дама?» Чуть более ядовито, чем наверняка хотела бы, произносит Мира. «К сожалению, да», — с грустью отвечает Валейт, но не успеваю я задать встречный вопрос о прошлом нашей подруги, как Лири опережает меня. «Так насколько ужасное «но» у нашего прекрасного Эрто?» Я, конечно, сама от него не в восторге, но если выбирать между драконами и родными мужиками, я выберу последних. Вдвоем с Мирой они подходят к моей кровати и усаживаются с обеих сторон от меня. Шуш, видимо, почуяв массовую дружескую поддержку, оперативно забирается по моей сорочке на плечо, а потом и вовсе улетает под потолок. Подозреваю, это теперь его любимое место. «Ну?» Лири заглядывает мне в лицо. «Учти, до рассвета все меньше и меньше времени, а значит, вы все больше и больше рискуете получить на утро вредную версию Валейт». «Как будто бывает еще хуже», — фыркает Мира, на что подруга лишь ухмыляется. А я, чуть задумавшись, все же решаю разделить с девочками мои сомнения. «Все-таки одна голова хорошо», а три еще лучше. Не спорю, у меня к Ильке искренняя привязанность. В его руках я чувствую себя в безопасности. И помыслить не могу, что мы с ним расстанемся. Это даже звучит странно. Но, понимаете, у нас с ним совершенно разные представления о семейной жизни. По замыслу Ильки я должна буду сидеть дома, вести хозяйство, растить детей и быть примерной женой высокопоставленного чиновника. «Ой!» — сдавленно выдыхает Мира, прижимая руки ко рту. «Да он тебя вообще не знает, что ли?» Лири более многословно. «Это же вообще не для тебя жизнь!» «Вот и я о том!» Повесив голову, с грустью лепечу я. «Он как будто и не слышал про мои планы поступить на службу в зеленый сектор. Если меня примут на работу, я же частенько буду разъезжать по экспедициям, не говоря уже о разработках и выращивании новых видов растений. И вот как его желания могут сочетаться с тем, как я вижу свое будущее? Я сегодня будто с чужим человеком общалась». «Может, это он от стресса?» Мира предпринимает попытку спасти репутацию Эрто. «Ой, да он всегда таким был!» Лири взмахивает рукой, отчего я впиваюсь в нее недоуменным взглядом. «Мы не говорили тебе, потому что это вроде как твой любимый человек. Но Ильки всегда был влюблен только в свои амбиции». «Но это же неплохо!» Мира, изображая добродетель, на моем правом плече, продолжает искать что-то хорошее в Ильке. «Зато Эрто обязательно обеспечит Кару всем необходимым. Будет жить за ним, как за каменной стеной». «Как в золотой клетке ты имеешь в виду?» Лири приподнимает бровь. «Повторюсь, я не сторонница драконов, но и не поддерживаю кандидатуру Ильки. В конце концов, среди альф есть достойные экземпляры». «Мой отец?» — внезапно ярится Мира. «Владыка, конечно, вне конкуренции», — еле сдерживая смех, отвечает Лири, благоразумно вскакивая и отбегая к своей кровати. «Но я говорила о наших ровесниках. Или хотя бы о Кайрисе. Тень владыки. Красавец. Вы видели его мышцы?» «Лири, не заговаривай нам зубы!» — шипит Мира. «Так». Валейт резко меняет тон, становясь серьезной и даже немного злой. «Мы сейчас говорим о Каре, а не обо мне. Когда помощь понадобится мне, я сообщу. Девочки, поверьте, лучше к моим демонам не лезть. Я слишком вас люблю, чтобы с ними знакомить». От внезапной исповеди Лири я даже забываю о своих неприятностях. Валейт никогда не говорила о каких-либо проблемах. Наоборот, и мне, и Мире казалось, что та живет припеваючи, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не переживая. «Короче», — не дождавшись ответа, проговаривает Лири, забираясь в постель. «Завтра длинный день. Надо выяснить сведения о привязках. Найти того, кто отломал кусок от осколка, отравил сам Светоч. И при этом держаться подальше от Рейварда Гриаза. Я ничего не забыла?» «Не влезать в неприятности?» Подсказываю я, взглядом провожая принцессу до ее кровати. «Миссия невыполнима», — хмыкает Валейт, сооружая очередное подушечное убежище. «Мы с Мирой еще худо-бедно справляемся с хождением по огненному полю. А вот с тобой это нереально». «Ой, да иди ты!» — ругаюсь я, падая на кровать. «Будто я виновата в том, что со мной происходит». Ответом мне становится тихое посапывание, доносящееся со стороны Альвы ночи. «Ну, тут я с Лири согласна», — с улыбкой проговаривает Мира, взбивая подушки и устраиваясь спать. «Ты просто виртуозно ищешь приключения на свою пятую точку. Особенно, если дело касается споров. Спокойной ночи, Кара. Завтра действительно сложный день». «Спокойной ночи», — эхом отвечаю я. А мыслями улетаю к произошедшему сегодня представлению и последовавшему за ним отравлению Светоча и нашему с Рейвом пари. При воспоминании о драконе сила внутри закручивается взбудораженной спиралью, а кончики пальцев окутывает золотистое сияние. Вот ты и доспорилась, Кара. Но самое странное, мне почему-то хочется проиграть.